Глава 32. 12-дюймовый снаряд для броненосного крейсера очень больно. Он своей железной шкурой чувствует разрыв, который чудовищной дрожью сотрясает весь корпус, а палуба так вибрирует под ногами матросов, что кости в ногах не выдерживают, ломаются. А что будет с кораблем, когда таких снарядов весом по 20 пудов слишком попадает ровно 10 штук, и 3 из них взорвутся внутри корабля, пробив броневые листы. Со самой произошло страшное. В корму прилетело 3 305-миллиметровых снаряда. Первый на вылет пробил небронированные оконечности корабля под верхней палубой и улетел дальше в море, где канул со всплеском. И в обшивке с двух сторон осталось почти круглое отверстие, вроде дополнительного иллюминатора. А вот 2 других снаряда попали без всяких временных интервалов рядышком. Привет из кормовой башни Суворова оказался воистину сокрушительным. Про такие двойные попадания с взрывами недаром говорят, что они золотые. Перо руля заклинило на 12 градусах. Оба вала оказались деформированы мощным взрывом, от которого образовалась серьезная пробоина, через которую начала поступать фонтаном соленая морская вода. Изувеченный корабль стал оседать на корму, выкатился в сторону, причем к приближавшимся русским броненосцам, что встретили такой подарок от судьбы ураганным огнем. Какая может быть в такой ситуации пристрелка? 1,5 мили – дистанция прямого выстрела из серьезного морского орудия. Пистолетная для 20 века, как сказали бы во времена Нельсона. Но это было только началом его бед. Проходящие мимо него русские броненосцы засвидетельствовали свое почтение 7 попаданиями 305-миллиметровых снарядов. Точность огня скверная – комендоры бородинцев безбожно мазали, а когда попадали, то снаряды отказывались взрываться. Только один пробил толстый 7-дюймовый пояс из горвеевской брони и разнес в черную пыль угольную яму. Всем показалось на секунду, что это взрыв погреба, вот только языков пламени никто не увидел. Зато начала поступать вода, много-много воды, и заделать пробоину было невозможно от слова совсем. Изнутри не дотянешься, а снаружи поставить пластырь мертвецы не смогут. Находиться на верхней палубе сродни самоубийству. Остальные 6 снарядов понаделали аккуратных дырок, сбили раструб, пробили трубу. Зато град 100-фунтовых снарядов, а на бородинцах стреляла на борт полудюжина 152-миллиметровых орудий, наделал бед. И пусть русские постоянно промахивались, но попаданий хватило с избытком. Ими были снесены все 4 6-дюймовые пушки, установленные на верхней палубе, прикрытые лишь стальными щитами. Заодно выбита половина мелкокалиберной артиллерии. Снесены несколько раструбов, продырявлены трубы, искорежен мостик. Свою лепту внесли 75-миллиметровые пушки, которые русские пустили в ход. Хоть снаряды и не взрывались, но борт корабля словно покрылся оспинками от их многочисленных попаданий. Осама был обречен. Это все игроки хорошо понимали. От чудовищной тряски точность ответного огня резко упала, но японцы дрались отчаянно, стреляя практически беспрерывно из уцелевших пушек. Кормовая башня молчала, ее заклинило, зато носовая палила вполне уверенно и даже в такой ситуации добилась 3 попаданий в орла. Вот только затем двигался император Николай, и его старые пушки сделали то, чего не смогли совершить новые орудия. От одного единственного удачного попадания 305-миллиметрового снаряда носовая башня «Осамы» вышла из боя. Нет, чугунный снаряд пробить горвеевскую броню не смог по определению. Зато исправно взорвавшись, перекосил башню так, что вести огонь стало невозможно. Было еще одно попадание таким же снарядом, разрушившим левое крыло кормовой надстройки. Зато 229-миллиметровые снаряды наделали много чего плохого. Носовой и нижний каземат взорвался с ужасающим грохотом от детонации собственных снарядов, когда в него влетел 8-пудовый. Японцы народец низкорослый. Им тяжело таскать снаряды чуть ли не в 2/3 собственного веса тела. Потому в башнях и казематах имелся запас боеприпасов, чтобы обеспечить в начале боя изрядный темп стрельбы. Это и сыграло злую шутку. Подрыв двух десятков 152-миллиметровых снарядов, снаряженных «Шимозой», — страшная вещь. От их детонации броневые плиты просто посыпались в море, а тяжелую пушку выбросило словно пушинку. Взрывная волна пошла вверх, а там ведь еще один каземат, что превратился в руины. В небо взметнулись пламя и дым. Однако этого не хватило для утопления подранка. Броненосные крейсера вице-адмирала Камимуры уже пришли спасать своего тяжело раненого собрата. Командир «Осляби» Бер стоял на открытом мостике и курил, внимательно наблюдая за ходом ожесточенной схватки, в которой сошлись сразу 10 кораблей, 5 на 5, силы практически равные. Дело в том, что снаряды в 12 дюймов по весу втрое тяжелее, чем 8-дюймовые. Но 203-миллиметровые орудия стреляют втрое чаще. Так что по весу снарядов, выпущенных в минуту, противоборствующие стороны равны. Это через полчаса такой ожесточенной схватки японцы утихомирятся, когда запасы снарядов, заранее припасенные в казематах и башнях, закончатся. Но не сейчас. Крейсера Камимуры старались прорваться косами, что едва ползла по морю, оседая на корму и кренясь на борт. Стрельба с нее почти не велась, крейсер горел. Беру корабль напоминал самурая, что сделал себе харакири, взрезав живот, а теперь полз, оставляя растянутыми собственные кишки, но показывая врагу несломленный дух. Между тем, число участников новой драмы, вроде греческой трагедии, где произошла схватка между ахейцами и троянцами за тело сраженного мечом Гектора Патрокла, заметно прибавилось. И события приняли неоднозначный характер, чреватые нехорошими последствиями. Кинувшиеся на добивание подранка большие бронепалубные крейсера «Олег» и «Аврора» нарвались на подошедший третий отряд под командованием вице-адмирала Дева Сигето и теперь отступали, как псы, рыча и огрызаясь. Именно к ним поспешил с помощью Берр на «Ослябе», вышедшем из строя броненосцев Небогатого. Секурс требовался немедленно. 2 японских бронепалубных крейсера средних по размеру по своей огневой мощи являлись как бы половинкой любого из осамоидов. По одному 203-миллиметровому орудию на носу и корме, до десяток 120-миллиметровых пушек по 5 на каждый борт. 2 трехтрубных малых крейсера типа «Ниитака» несли на себе по 6 152-миллиметровых пушек. При этом на «Авроре» было 8 таких стволов, да 12 на «Олеге». Силы неравные, а потому приход «Осляби» должен был предотвратить начавшееся избиение. И броненосец уже начал стрелять, стараясь попасть во флагманскую собачку. Так четверку быстроходных вражеских крейсеров называли русские моряки в Порт-Артуре. Хорошо, что сейчас их осталось только 2 – «Читоза» и «Кассаги». На последнем развивался адмиральский флаг, а другая парочка из «Такосаго» и «Иосино» уже давно лежала на морском дне у берегов далекого от Цусимы Квантуна. Готовность начать атаку на русские броненосцы и крейсера показывали два десятка вражеских миноносцев, собравшихся в две стаи. Для парирования этой угрозы уже выдвинулись камешки со Светланой. Их 152-миллиметровые и 120-миллиметровые орудия Кане смертельно опасны для маленьких корабликов. А вот Осаму готовились атаковать сразу 5 русских миноносцев, что уже подошли к месту схватки. В том, что современный боевой корабль большого водоизмещения потопить одной артиллерией очень трудно, Берр убедился воочию. Убийца русского варяга не желал тонуть от попаданий снарядов, хорошо прикрытый броней, как средневековый рыцарь латами. Зато торпеда поражала его насмерть, как длинный и острый клинок мизерикордии находил в доспехах узкую щель и убивал повергнутого на землю рыцаря. И то, и это — настоящий удар милосердия. Тут нельзя давать пощады противнику, ведь, оправившись от ран, тот будет снова представлять смертельную угрозу. Так что адмирал Фелькерзам полностью прав. Поверженного врага нужно обязательно добивать. И Берр стал внимательно смотреть на происходящие события.